Глава 6. Я невольно сжала рукоять кайкена и почувствовала, как Кумихима жжет запястье. «Спокойно, Аска, спокойно. Нельзя бросаться на людей только потому, что тебе не нравится, как они ведут клановые дела. Отобрать клановые земли – дело клана Юичи. Не отдать их и защитить – дело клана Шингай. Просто дышим глубже и холодно просчитываем, что можно будет сделать». Трое. Молодой красивый господин и двое седовласых мужчин с безупречными манерами. Это было ясно и по улыбкам, и по поклонам. Все ровно настолько хорошо, чтобы показать уважение, но не допустить, чтобы собеседник расслабился. Кого бояться больше? За молодым энергия, за стариками опыт. Первое, что стоит отметить, Рё Юичи далеко не дурак, раз выбрал спутниками именно этих господ. Мой поклон был не менее учтив. Надеюсь, улыбка вышла все же приятной, а не той, от которой в ужасе отмахивался Айти. Я искоса рассматривала наследника клана. Хорош собой, прекрасно развит физически. Одет в черное кимоно, на рукавах алые фениксы. Очень сдержанно, и в то же время одежда только подчеркивает его красоту. Наверное, будь это договоренный династический брак, а Юичи не такими наглыми, Аска должна была бы радоваться такому жениху. Если, конечно, ум под стать внешности. После соблюдения приветственного этикета мы заняли место за чайным столиком. Оба старика оказались советниками – Кеншин и Андо. От меня не укрылось, что Рё представлял их с хорошо скрываемой, но искренней теплотой. «Как вы добрались, Аска?» – вежливо поинтересовался Рё, внимательно глядя на меня. Я спохватилась и принялась разливать чай, вовремя вспомнив, что это полагается делать даме. Притом даме, которая обладает более высоким статусом. «Благодарю. Дорога была отличной, а погода прекрасной. Надеюсь, Рё, вы добрались без неудобств?» «Да, все было хорошо». Снова потекли ничего не значащие фразы. Я искоса его рассматривала. «Что за Цуми? Почему есть ощущение, что я раньше где-то встречала Рё Юичи? Воспоминания прошлой жизни? Нет, точно нет. Видела не так давно, это могу сказать с уверенностью. А еще есть что-то знакомое в том, как он двигается, смотрит, делает вид, что внимательно слушает, но явно думает о чем-то своем». Носик чайника звякнул, неосторожно коснувшись края пиалки. «Прошу прощения», — произнесла я, вовремя выравнивая его. Рё пристально посмотрел на меня. Изучает. Запоминает от головы до самых пяточек, скрытых под олом кимоно. Понял ли мой намек с цветами, или же решил, что кукла клана Шингай просто нарядилась в то, что было в шкафу? Уголки его губ дрогнули в едва уловимой улыбке. «Аска, Ямато Шингай был прав, когда говорил, что его единственная внучка похожа на цветок глицинии, экзотичный и прекрасный». «Да, цветок. И вы, господин хороший, больно уж хотите положить на него удобрение. Кажется, все же щел куклой. Ладно, Цуми с тобой, пока не буду разубеждать». «Благодарю за такие слова, Рё. Мне очень приятно», — ответила я. Кажется, надо было сказать что-то повитиеватее, но мозг упорно не соглашался сплетать узоры из комплиментов. Пусть скажет спасибо, что в этом чае нет яду. Рё кивнул. Время переходить к насущным вопросам, иначе мы так и будем танцевать журавлями до полночи. Но меня опередили. «Как идут дела в вашем поместье, Аска?» — мягко спросил Андо, беря в руки пиалу с чаем. «Благодарю за интерес, советник», — ответила я, спешно соображая, что говорить. «Правду? Дать туманный ответ? ограничиться одним словом, волей богов дела идут хорошо, жизнь налаживается. Господин Айдзи может подтвердить. Айдзи, надо отдать ему должное, сохранил невозмутимое выражение лица и кивнул. Подтверждаю, молодая госпожа хорошо справляется с восстановлением того, что за 3 года пришло в упадок. Я снова почувствовала, как меня внимательно рассматривает Рё. Пади не может понять, то ли мы говорим правду, то ли Айдзи меня прикрывает. Получается у нас довольно складно. Цуми, где же я раньше его видела? Следующие несколько вопросов Анда и Кеншин задавали по очереди. Все так или иначе касались хозяйственной части управления кланом, но ни единой точной цифры не дали ни я, ни Айдзи. Харука практически все время молчала. Однако тут я не беспокоилась, в наблюдательности ей не откажешь. Разговор пошел по кругу. Я поняла, что в этой обстановке ничего не добиться. Мы прощупываем почву, смотрим друг на друга, но основной вопрос не решается. Надо вытащить Рё на прогулку в сад подальше от его советников. Конечно, я сама останусь без помощи, но прикинусь дурочкой, если что. «Аска, вы бросаете такой красноречивый взгляд на сад», — невинно произнес Рё. «Вы уже здесь бывали?» Я печально вздохнула. «К сожалению, нет. Учеба и дела в поместье не давали возможности вырваться в Кисараджу. А вы, Рё, возможно, вы любезно согласитесь составить мне компанию, чтобы посмотреть на эту красоту?» Он поднялся практически одним движением. Явно угрохал бесчисленные часы тренировок, чтобы так слушалось тело. Не хотелось бы оказаться с ним один на один без оружия. «Это будет для меня честью. А в глазах-то смешинки. Неужто думает, что мне охота с ним поскорее уединиться? Что ж...» Харока глянула на меня с легким беспокойством, но я взглядом дала понять, что все в порядке. Не станет же он меня душить при куче свидетелей. У него сейчас другая цель. Мы покинули дом и вышли на улицу. Здесь было на удивление свежо. Солнце зашло, и небо затянуло тучами. Тем не менее, сад все равно оказался хорош. Господин Торо Акамото делал все, чтобы его клиентам было комфортно. Мы направились вдоль стройных рядов кипарисов по ухоженной садовой дорожке. Я легонько обмахивалась веером, но не потому, что было жарко, а потому, что приятная тяжесть боевого тессена приносила покой и давала уверенность. Птицы пели так сладко, что можно заслушаться, слова казались лишними. Некоторое время мы шли молча. Говорить о красотах сада было бессмысленно. Я успела отметить, что на левой руке Рё носит массивный родовой перстень с кроваво-красным рубином. Точно таким же, что был у проклятого колдуна Сузуму Юичи и на присланных мне в подарок украшениях. «Аска, надеюсь, я смогу узнать причину, по которой вы пожелали остаться со мной с глазу на глаз?» — спросил он, делая вид, что увлечен разглядыванием бамбуковой рощи слева. «Да, так вас убивать сподручнее», — чуть не брякнула я. «Рё, надеюсь, вы без моих слов понимаете, почему мы с вами остались без свидетелей?» Он перевел на меня взгляд, вопросительно заломил бровь. «Красавчик, ничего не скажешь. Вероятно, будь тут влюбчивая девушка, уже бы смущалась и прятала лицо за веером». «Цуми, этикет!» Я спешно прикрылась тессеном и захлопала ресницами. Рё не изменился в лице. Кажется, вышло не так плохо. «Аска, только не говорите, что, увидев меня, воспылали неземной любовью и желаете как можно скорее стать моей женой. Это было бы слишком жестоко по отношению к вам, Рё». Он резко повернулся ко мне всем телом. «Что?» «Мы с вами видим друг друга в первый раз», — спокойно сказала я, опуская тессен и с щелчком складывая его. Атрё не ускользнуло, что щелчок был слишком громким для обычного веера. «Прекрасно. Значит, уже понял, что я тут не для красоты и наслаждения природой». Предки заключали договор, но прошло слишком много времени, продолжила я, неотрывно глядя на него. Кое-что изменилось. «Что же, Аска?» Голос его был сладок, как отравленное вино. «Все, Рё, время, люди, даже Аска, которая перед тобой стоит, совсем не та, на которую заключали договор купли-продажи в качестве супруги наследника клана Юичи. Жаль, что этого я сказать не могу». «Очень многое», — обтекаемо ответила я. «Хотя бы то, что из моей семьи не осталось практически никого». Ответ вышел жестче, чем хотелось. Взгляд Рё смягчился. «Простите, не хотел причинять вам боль». Я сделала жест, давая понять, что стоит идти дальше. Прогулка не закончена. «Что сделано, то сделано», — глухо сказала я. «Поэтому прошу вас отнестись с пониманием. Прежде всего, моя задача — позаботиться о своих людях и возродить клан». «Вы женщина». Звучит как что-то плохое. «Нет, я не имел в виду ничего такого», — тут же дипломатично выкрутился Рё. «Но груз ответственности за весь клан слишком велик для моих плеч». Щелчок. Веер раскрылся. Золотые кобры угрожающе сверкнули, несмотря на пасмурную погоду. «Отвечать за весь клан тяжело любому из нас», — серьезно сказал он. «Я чуть прищурилась. Стараешься замести следы и быть понимающим? Или же ждешь, когда я четко скажу, к чему веду?» «Вы правы», — тем не менее согласилась я. «Поэтому мне необходимо знание, чтобы стать достойной наследницей своих предков и достойной невестой». Чей именно, говорить не стала. Пусть будет какая-то загадка. А чтобы удержать свои земли, необходимо заботиться о людях и понимать. Понимать каждого из них. «К чему вы ведете, Аска?» — прямо спросил Рё, потеряв терпение. Мы оказались в укромном уголке сада, я спиной к стене дома. Дацуми неудобное положение. «К тому, что я учусь, Рё, много и упорно. На ближайшие 6 месяцев я ученица шаманов ночи. Их устав запрещает во время обучения заключать брак и вступать в связь с мужчиной». Я упустила, что произошло в следующий миг. Как оказалось, прижата к стене, не в силах шевельнуться. Молниеносно, безмолвно, жутко. В черных глазах напротив плескалась вся бездна Йоми, подсвеченная красными огнями. «Очень неосторожный выбор, Аска Шенгай», произнес Рё настолько тихо, что я не услышала, а буквально почувствовала кожей каждое его слово. «Не стоит перечить воле старших, если решение уже было принято». Я попыталась дернуться, но с ужасом поняла, что ничего не могу сделать. И только перстень с алым камнем насмешливо блеснул рубиновым светом. Рё склонился ко мне ближе. «Не нужно играть, Аска». Его дыхание обжигало мою шею. «Эти 6 месяцев совсем не вписываются в мои планы, поэтому придется с ними что-то сделать». «Сделать?» – прохрипела я. «Сделать», – улыбнулся Рё. «Доверься мне». В этой улыбке было что-то от безумного оскала Сузуму Юичи. Всего лишь мгновение, но этого оказалось достаточно. Сердце бешено заколотилось, Кумихима стискивал запястье до боли, готовый разорвать рукав и затянуться петлей на горле мужчины. И в этот момент я поняла, где мы встречались раньше.